Эпилог. «Кажется, не забыли ничего», — сказал Костров. «Амулу мы сдали местным властям, двух французских авантюристов тоже. Можно сказать, что экзекуция завершилась успешно. Пора прощаться». Прощались на коротке. Спецназовцы не любили долгих прощаний, да и Моди Батумани тоже. «Ну, бывай», — от имени всех спецназовцев сказал Белокобылин. «Воюй тут. А если будет нужно, зови нас. Приедем, подсобим». «Спасибо вам за все», — сказал Моди Батумане. «Да чего там?» — махнул рукой Белокобылин. Разговор происходил на разных языках. Белокобылин говорил по-русски, Моди Батумане на бамбара. Но они прекрасно друг друга понимали. Да и как не понять? Добрые слова, они понятны всякому, на каком бы языке они ни были сказаны. Юлали с детьми уже сидели в машине. Моди Батумане подошел. Постоял, обменялся с женой взглядами. Ни она, ни он ничего друг другу не сказали. Наверное, все слова были уже сказаны, да и что толку в словах? Есть на свете то, что сильнее и важнее всяких слов. Также молча Моди Батумани обнял по очереди всех детей, затем махнул рукой и отвернулся. «Садимся в машину и поехали», — сказал Костров. «Самое для меня невыносимое прощание. Хоть чье-то чужое, хоть собственное». До места назначения добрались без происшествий. «Ну вот и все», — сказал Белокобылин, обращаясь к Юлали и детям. Говорил он опять же по-русски, но какая разница? «Здесь вы в безопасности, здесь другая страна, Нигер. Сюда никакой Амулу не дотянется». Юлали принялась что-то говорить, но Белокобылин лишь махнул рукой. Он, как и Костров, не любил прощальных слов ни своих, ни еще чьих-то. Он подошел к самой маленькой, к Ларе, и потрепал ее по жесткой курчавой голове и сказал. «А ты слушайся маму. И папу тоже. Скоро он вас отсюда заберет. Скоро вы опять будете вместе, вот увидишь. Дядя Арсений напрасных слов не говорит». И он пошел к машине. Но девочка вдруг его окликнула. Она подбежала к нему и протянула самое дорогое, что у нее было. Тряпичную обезьянку. И что-то залопотала на своем языке. «Это что же, мне?» — спросил Белокобылин удивленно. «А не жалко?» Девочка энергично затрясла головой. Она поняла вопрос. Ей было совсем не жаль тряпичной обезьянки для доброго дяди Арсения. «Спасибо», — сказал Белокобылин, наклонился и поцеловал девочку. «Это самый лучший подарок, который я когда-либо получал. Обещаю, я твою обезьянку никогда не потеряю. Так и будет. Это тебе говорит дядя Арсений». И точно, боец спецназа ГРУ Арсений Белокобылин с той поры никогда не расставался с тряпичной обезьянкой. Она была для него добрым знаком, оберегом, талисманом, приносящим удачу, наверное, еще чем-то.